Теперь Юсиакая все поняла очень ясно. Ее бизнес шел слишком хорошо в последние два дня и вызывал зависть окружающих. Таким образом, люди пришли вымогать деньги. Она огляделась вокруг и застонала в своем сердце. В это время она не могла найти поблизости ни одного человека. Что же ей делать? Плата за аренду? Я здесь новичок и ничего не слышала о необходимости платить за пространство, где можно продавать. Юсиакая замешкалась на некоторое время, пытаясь придумать, как бы уйти от этой группы негодяев. Человек, известный как братец Акула, расплылся в бандитской улыбке и сказал: «Если ты не слышала об этом, это еще не значит, что его не существует. Прекрати нести чушь и отдай мне деньги». «Ладно, ладно, я заплачу. Сколько мне нужно заплатить?» Сиакая проявила слабость, чтобы ослабить бдительность своего противника. Братец Акула и тощая обезьяна торжествующе посмотрели друг на друга, а затем потребовали непомерную цену. 10 медных монет за день. Если будешь платить ежемесячно, то мы возьмем всего 200 медных монет. Черт, 200 медных монет? Даже самый лучший бизнес в доках не смог бы платить 200 медных монет в месяц за аренду. Похоже, эти местные хулиганы целились только в нее. Юсиакая притворилась испуганной, посмотрела на расположение пирса и своего отца и мысленно прикинула кратчайшее расстояние, чтобы добраться туда. Рыдая, она сказала: «Старшие братья, я только сегодня приехала. Я еще даже не открыла свое дело. Так где же я возьму 10 медных монет, чтобы отдать вам? Как насчет того, что, когда я закончу продавать мясные блюда сегодня, я сразу же заплачу ежемесячную плату? Что вы думаете, ребята?» Тощая обезьяна придвинулась поближе к брату Акуле и прошептала ему на ухо: «Сегодня эта соплячка пришла с высоким и сильным мужчиной. Если мы позволим ей вернуться, тогда все будет кончено». Эти парни были ленивыми никчемными панками в доках. Обычно они запугивали слабых и боялись сильных. Они также иногда занимались мелкими кражами. Они вымогали деньги почти у всех стариков, слабых женщин и детей, которые продавали товары в доках. Большинство торговцев были выходцами из соседних деревень, поэтому они не осмеливались выступать против этих местных хулиганов. Там было несколько судебных приставов, которые поддерживали порядок в доках. Однако эти местные жулики всегда действовали очень хорошо, когда судебные приставы патрулировали район. Они прятались в каком-нибудь незнакомом углу и выходили только тогда, когда приставы уходили. Эта группа хулиганов услышала из неизвестного источника о недавно процветающем бизнесе семьи Юй. Они планировали подождать, пока дети не закончат продавать свою еду, а затем ограбить все их деньги, угрожая им. Но они не ожидали, что сегодня с ними появится взрослый человек. Кроме того, он был высоким и сильным и не казался тем, кого они могли бы запугать. Поэтому они изменили свои планы, остановили маленькую девочку и попытались выпросить у нее как можно больше денег. «Сколько у тебя с собой денег? Отдай их все мне!» — яростно потребовал брат Акула. Сиакая робко покачала головой и тихо отошла в сторону. Словно собираясь заплакать, она сказала: «У моего отца есть деньги. У меня с собой нет ни единого пенни. Старшие братья, пожалуйста, отпустите меня. У меня действительно нет денег». Говоря это, она вдруг присела на корточки и схватила немного песка. Она швырнула его в лица хулиганов, а затем поспешно побежала к докам изо всех сил. Она использовала всю силу своего тела, думая только об одном – бежать, бежать. Пока она будет в людном месте, эти негодяи не посмеют быть такими безрассудными. Однако реальность оказалась жестокой. С короткими ногами Сиакая, как она сможет обогнать нескольких взрослых мужчин? Им потребовалось всего несколько шагов, чтобы догнать ее. Снова оказавшись в окружении, Сиакая почувствовала досаду и мысленно выругалась. Черт побери, похоже, она не могла избежать побоев. Брат Акула, которого поддерживала тощая обезьяна, потер глаза одной рукой и начал ругаться. Ранее Сиакая бросила весь песок ему в лицо, так что теперь он не мог ясно видеть. Проклятое отродье, иди и преподай ей урок. Глаза брата Акулы были полны боли, поэтому он все время плакал и ничего не видел. Поэтому он гневно закричал: «Ай-ё, мама, спаси меня!» Вначале брат Акула был очень горд и самоуверен. «Эта проклятая соплячка действительно посмела швырнуть в меня песком. Ей нужно преподать хороший урок. А, что-то было не так? Почему эти крики звучат так знакомо, как будто они исходили от его группы приятелей? Что же все-таки происходит?» Шестой брат. Рядом с ним послышался заикающийся голос обезьяны, и его рука, которая поддерживала его, тоже непрерывно дрожала. После того, как акула отдал приказ, Сиакая тут же схватилась за голову и присела на корточки. Она ждала, что почувствует боль в своем теле, но ударов и пинков, которые она ожидала, не произошло. Она с любопытством подняла голову, услышав серию криков, и заметила, что все хулиганы лежали на земле, вопя от боли. Она несколько раз моргнула и посмотрела на высокую фигуру перед собой, широкие плечи, стройная фигура, наполовину старая одежда, которая не могла скрыть его харизму. Ух ты! Был ли это легендарный сценарий герой, спасающий красавицу? Кхе-кхе. Ладно, это было больше похоже на героя, спасающего маленькую девочку. Шестой брат. Она увидела, как тощая обезьяна дрожит, как перепел, и он был так напуган, что просто еще не описался. Еще больше ее интересовала личность героя, который спас ее. Сиакая встала и наблюдала, как герой пинает их одного за другим и отправляет тощую обезьяну и акулу в полет. Она еще больше преклонялась перед ним в своем сердце. Боль в животе заставила акулу выплакать все слезы и сопли. Слезы наконец-то смыли песок с его глаз. Он энергично заморгал покрасневшими и опухшими глазами и наконец увидел человека, который пришел сражаться за справедливость. Терпя боль, он поспешно встал и слабо позвал. «Шестой брат». Человек, которого называли «Шестой брат», не имел никакого выражения на своем холодном лице. Он уставился на него ледяным взглядом, от которого у всех застывала кровь в жилах. Брат акула почувствовал, как холодок пробежал по его спине и рухнул на землю, как дохлая собака. Кто не знал брата шестого в доках? Когда-то он был нищим и в детстве отбирал еду у злобных собак. В возрасте 10 лет он с неистовой силой убил волка голыми руками. В 16 лет юноша по имени Лю Цзи один вместе с несколькими братьями нищего происхождения победил тирана в доках и открыл путь к собственной карьере. С его способностями он смог монополизировать доки. Но он не был жадным и держал только нескольких важных клиентов. Остальное он оставил другим бригадирам. Позже бригадир Сун постепенно накапливал свою собственную сеть и избавлялся от множества мелких сил. Со временем сложилась и нынешняя ситуация. Тем не менее, на пристани слова этого человека, который был уважительно известен как «Шестой брат», были еще более могущественными, чем судебные приставы. Даже судебным приставам пришлось дать ему какое-то звание. Хулиганы в доках были избиты им в прошлом, поэтому они так боялись его, что убегали всякий раз, когда видели его. Акула и тощая обезьяна были одними из них. Они были всего лишь незначительными людьми, которые даже не были квалифицированы, чтобы конкурировать с шестым братом, но они слышали о его престиже. Они не ожидали, что столкнутся с ним сегодня. Тощая обезьяна задрожала, когда он подумал о жестокости шестого брата и внезапно почувствовал теплое ощущение в области своей промежности. «Проваливайте! Не позволяйте мне больше видеть вас в доках, иначе...» Шестой брат прищурил глаза, свирепые, как у волка. Его голос был легким, но эффект был очень сильным. Акула быстро поднялась с земли и ответила: «Да, да, мы немедленно уберемся отсюда, немедленно уберемся. Мы обещаем никогда больше не выходить на пристань». Он был так напуган, что у него подкосились ноги. Он несколько раз перекатился по земле, а затем пополз прочь на руках и ногах. Остальные тоже обижались на родителей за то, что они не дали им еще двух ног, и отчаянно убегали, как будто за ними гнался голодный волк, который хотел укусить их за задницу. «Ну, спасибо». Юй Сиакая слышала имя Лю Цзи от бригадира Сун. Она только знала, что он был конкурентом бригадира Сун, и больше ничего не знала. Судя по поведению этих негодяев, с этой Лю Цзи определенно было нелегко иметь дело. Шестой брат медленно повернулся и слегка кивнул ей. Сиакая наконец-то ясно разглядела его лицо. У него были глубокие черты лица. Его глаза и брови выглядели немного сросшимися. У него был высокий нос и слегка тонкие губы. У него была равномерно загорелая кожа из-за длительного воздействия морского бриза и солнца. Если бы не шрам, протянувшийся от левой брови до уголка губ на правой стороне лица, он определенно был бы суперкрасивым мужчиной. Один ли, это шесть по-китайски. Глава 91, аванс. Шестой брат остро уловил мимолетное выражение, промелькнувшее в глазах Сиакая. Похоже, она была удивлена, он едва сдерживал желание потереть шрамы на лице, и смутное сомнение поселилось в его сердце. Разве они не встречались еще вчера днем? В то время маленькая девочка была так напугана его шрамами на лице, что ее лицо стало призрачно-белым. Почему ее сегодняшняя реакция на его лицо, которое было достаточно пугающим, чтобы заставить любого маленького ребенка плакать, была просто удивлением. Должно быть, он неверно истолковал выражение ее лица. Он мельком взглянул на Сиакара и подумал, не сказать ли ему что-нибудь. В конце концов, он решил промолчать и повернулся, чтобы медленно идти в сторону района, где люди продавали завтрак. Сиакара огляделась вокруг, заметила, что вокруг нет ни души, и быстро последовала за ним. Она определенно не хотела оставаться в этом районе одна. Если эта группа негодяев вдруг вернется в поисках крови, то она будет мертвым мясом в их руках. Поскольку Сиакара уже давно не была рядом, Юйхай начал нервничать, поджидая ее у лотка с лапшой. Когда он увидел свою дочь, возвращающуюся с поджатым хвостом рядом с суровым и свирепым на вид человеком со шрамами на лице, его первой мыслью было, что над его любимой дочерью издеваются. Он быстро захромал вперед и подтолкнул дочь себе за спину. Он настороженно посмотрел на человека рядом и сказал, «Не бойся, дочка, отец здесь, и я определенно не позволю никому запугивать тебя». Сиакара одновременно почувствовала, что его покровительство тронуло и пощекотало ее. Она виновато улыбнулась шестому брату, потянула отца обратно к стулу, чтобы сесть, и объяснила, «Отец, шестой брат не доставлял мне проблем, напротив, он только что спас меня от хулиганов». После этого она в общих чертах рассказала отцу, что произошло во время этого душераздирающего сценария. Юйхай потянул ее за руку и осмотрел с головы до ног. Только после того, как он не нашел ничего необычного, он немного расслабился и сказал, «Доки очень хаотичны, так что в будущем тебе не разрешается бродить вокруг случайным образом. Брат, я был груб с тобой раньше, но большое тебе спасибо за спасение моей дочери». Лицо шестого брата было таким же бесстрастным, как и прежде, и он только слегка кивнул головой в ответ. Он впервые открыл рот, чтобы заговорить со старым Лю. «Я бы хотел миску лапши в супе без всякой лапши из бобовой муки». Старый Лю быстро оторвал кусок теста от небольшой миски, умело раскатал и разрезал тесто на куски. За короткий промежуток времени была приготовлена миска вкусной лапши. В этот момент Юйхай поспешно достал из корзины порцию тушеной свиной головы и порцию маринованной рыбы. Затем он поставил это перед миской шестого брата и сказал, «Брат, съешь эти два блюда со своей лапшой. Прими их в знак моей благодарности за спасение жизни моей дочери». Шестой брат слегка приподнял брови, но не отказался от предложения. Однако, покончив с едой и уходя, он положил на стол две медные монеты. Когда Юйхай заметил монеты, он хотел погнаться за человеком, чтобы вернуть деньги, но был остановлен Сиакара, которая сказала, «Отец, пусть будет так, у него нет недостатка в этих двух медных монетах. Приготовься, уже почти пришло время для перерыва докеров». И действительно, когда они посмотрели в сторону пристани, то увидели группу грубых стариков, которые шли туда, болтая и смеясь. Несколько человек, которые были более нетерпеливы, быстро прошли весь путь и начали кричать Сиакара издалека. «Сиакара, дай мне две порции тушеной свиной головы, я хочу жирные порции». «Сиакара, Сиакара, я хочу порцию свиных кишок и один рубец. У тебя есть вчерашняя рыба, я хочу две такие штуки». Несмотря на то, что сын много раз описывал ему эту ситуацию, Юйхай был потрясен, увидев своими глазами. Однако Сиакара уже привыкла к этому и спокойно общалась с толпой, одновременно рекламируя свой новый продукт. «Старый дядя Хао, сегодня я снова приготовила новый вид еды. Это называется кровяная колбаса. Хочешь купить порцию, чтобы попробовать? У тебя есть еще один новый вид тушеной пищи? Дай мне порцию кровяной колбасы», — крикнул молодой человек. Он был позади толпы людей, окружавших ее, и, несмотря на все его попытки прыгнуть вперед, он не смог протиснуться. «Дай мне тоже попробовать порцию. Те из вас, кто впереди, не покупайте слишком много сразу и оставьте мне часть кровяной колбасы, а я абсолютно верю в кулинарные способности Сиакара». Отец и дочь работали вместе, чтобы получить деньги, пока их руки не начали сводить судороги от усилий. Они были заняты больше часа, не имея ни малейшего шанса передохнуть или сделать перерыв. Толпа постепенно рассеялась, когда в корзине осталось около десятой части первоначального количества тушеной пищи. В этот момент ларек с лапшой старого Лю тоже был полон людей за столами, которые ели лапшу. Отец и дочь смогли найти только камень на обочине дороги, чтобы присесть и дать отдых ногам. Бабушка Лю была занята, но послала им по миске дымящегося горячего супа с лапшой. Она улыбнулась и сказала: «Юйхай, Сякая, вы двое, должно быть, хотите пить, верно? Выпейте супа с лапшой, чтобы смочить горло». «Спасибо, бабушка Лю, нет никакой необходимости ждать нас, я уверена, что у вас есть другие дела». «Правильно». Сякая взяла у старухи две миски и одну из них отдала отцу. Другую она держала в руках и пила маленькими глотками. В это время Сякая заметила, что ее старший дядя, Лю Пэй, второй дядя, Лю Хань, и ее старший двоюродный брат, Лю Чжэвэй, сидели в соседнем киоске и ели еду. Она поставила свою тарелку с супом и достала порцию маринованной рыбы, кровяной колбасы и тушеной свиной головы. «Старший дядя, второй дядя, старший кузен, вы все сейчас завтракаете. Второй дядя, ты тоже сегодня пришел в доки искать работу?» Сякая тепло поприветствовала мужчин. За последние два дня она видела здесь только старшего дядю и старшего кузена. Это был первый раз, когда она увидела второго дядю в доках. Лю Пэй и Лю Хань подняли головы и улыбнулись ей. «Как идут дела сегодня? Послушай, твоя голова вся в поту. Ты, должно быть, устала, верно?» «Я в порядке, я в порядке. Сегодня со мной приехал мой отец, старший дядя и второй дядя. Вот тушеная еда и маринованная рыба, которую я приготовила. Вы должны попробовать немного и сказать, как это на вкус. Я не заработала достаточно за последние два дня, так что не могу оставить вам ничего», — несколько смущенно ответила Сякая. Честный и робкий Лю Хань поспешно пожал ей руку и сказал: «Твоя старшая тетя упаковала нам немного соленых овощей. Ранее я заметил, что твоя тушеная еда очень хорошо продается здесь, поэтому ты должна сохранить эту еду, чтобы заработать деньги. Твоя семья сейчас очень нуждается в деньгах». Сякая улыбнулась: «Я сегодня приготовила слишком много еды, так что у меня в корзине еще осталось немного. Когда мы ремонтировали дом, вы очень нам помогли. Это правильно и необходимо, чтобы я отплатила вам за вашу доброту своими чувствами уважения. Пожалуйста, возьмите еду. Старший кузен, ты должен попробовать эту маринованную рыбу, держу пари, тебе очень понравится вкус». Трое мужчин из семьи Лю принесли из дома на завтрак только несколько блинов из грубого зерна и три соленые редиски. В ларьке с отварным мясом они также купили три миски бобового супа по одной медной монете за штуку. Хотя у Лю Чжэвэя была высокая и внушительная фигура, ему было всего 14-15 лет. Это было время, когда такие мальчики, как он, постоянно жаждали еды. Если бы человеком, продающим тушеную еду по одной медной монете за порцию, не была Сякая, он бы раньше встал в очередь за едой. Иногда он видел, как его коллеги портовые рабочие с аппетитом поедают тушеную пищу, и мог уловить ее дразнящий и аппетитный запах. Это были времена, когда он почти не мог удержать слюну во рту. Когда он заметил, что Сякая уже открыла промасленные бумажные пакеты и соблазнительный, пряный запах тушеной пищи ударил ему в нос, Лю Чжэвэю пришлось проглотить слюну, которая заполнила его рот. Он взглянул на отца и старшего дядю. Его глаза блестели от чистой зависти, точно такой же взгляд был у маленького Шита, когда он хотел что-нибудь съесть. Сякая подавила желание расхохотаться и выхватила блин у него из рук. Она развернула его и положила в середину кусок жареной рыбы и пару кусков жирной свиной головы. Затем она осторожно положила еду обратно в его руки и сказала: «Старший кузен, попробуй. Все это было сделано мной». Вернувшись к ларьку с лапшой, Юйхай попросил еще нескольких покупателей подойти к нему, чтобы купить еды. После этого, за исключением порций тушеной пищи, предназначенной для бригадира Сана, остальная еда была почти полностью распродана. Он поставил корзину обратно на тачку и подошел к Сякае и остальным. «Шурин старший, второй шурин, это всего лишь три медные монеты на еду. Сякая проявляет к тебе свое сыновнее уважение, так что просто съешь немного». Видя, что они не могут отказаться от этого предложения, Лю Пэй и Лю Хань взяли по паре палочек для еды, чтобы взять кусок тушеной свиной головы и положить его в рот, чтобы медленно смаковать. Взрыв восхитительного аромата ударил по их языкам. Они никогда не ели ничего более вкусного, поэтому это заставило их обоих бесконечно хвалить еду. Затем оба брата попробовали только один или два кусочка из двух других блюд. Они оставили остальную еду для Лю Чжэвэя, так как он все еще был растущим подростком. После того, как Лю Пэй закончил завтракать, он взглянул на ногу своего младшего шурина. «Я был немного занят в последнее время, так что у меня не было времени навестить тебя. У тебя болит нога после того, как ты прошел такое большое расстояние?» Юйхай пару раз хлопнул себя по левой ноге и ухмыльнулся. «Врач в городе даже посоветовал мне побольше ходить, когда у меня будет время. Это все благодаря Сиакао, она массирует мне ногу каждый вечер. Иначе, я не думаю, что моя нога так быстро поправилась бы. Кто знает, может быть, когда пройдет больше времени, я тоже смогу пойти в доки и найти какую-нибудь работу». Два брата из семьи Лю похвалили свою младшую сестру и Шурина за то, что они вырастили такую послушную и милую дочь. Юйхай чувствовал себя более счастливым от услышанных похвал, чем от того, что его собственная нога стала лучше. Небольшая группа людей еще немного поболтала, пока не пришло время снова приступить к работе. Юйхай и его дочь тоже достаточно отдохнули во время этой интерлюдии. Они оставили припасенную порцию тушеной еды для старшины Суна в лапшеварне старого Лю и приготовились отправиться в город со своей тачкой, чтобы купить кое-что на городских рынках. В этот момент к нам подошел серьезный шестой брат. Он бросил Сиакао несколько серебряных монет и сказал: «Завтра ко мне придет важный клиент. Не могла бы ты помочь мне приготовить для них еду?» Сиакао посмотрела на деньги в ее руках и прикинула, что это должно быть около 2000 денег. Она принялась расспрашивать его подробнее о клиентах. Скольких людей он собирается развлекать? Кто они, южане или северяне? Были ли у них какие-то особые предпочтения или пожелания относительно своей еды? Шестой брат отвечал на ее вопросы один за другим. После этого у Сиакао появилась хорошая идея о том, что ей нужно подготовить. В это время бригадир Сун поспешно примчался из доков сюда и явно не успел отдышаться. Он посмотрел на серебряные монеты в руках Сиакао и нахмурился. «Что происходит, Сиакао? Здесь кто-то пытается причинить тебе неприятности? Если да, то не стесняйся сказать мне, я у тебя за спиной». Шестой брат смотрел на него с едва заметной улыбкой, пока старшина Сан не почувствовал себя неуютно. Только тогда шестой брат заговорил: «Старина Сун, я знаю, о чем ты думаешь. Чем больше голова, тем больше шляпа, которую придется носить. Остерегайся откусывать больше, чем ты можешь проживать. Сиака – это та, кто ведет бизнес со всеми, а не просто инструмент для привлечения клиентов. Старина Сун, завтрашний клиент – это не тот, кого можно украсть просто потому, что ты этого хочешь». Бригадир Сун смущенно потер нос и сказал: Лю Цзи, не будь таким мелочным. Сиака немного помогла мне, поэтому я боялся, что над ней издеваются другие». Шестой брат посмотрел на него без всякого интереса, а затем снова перевел взгляд на Сиакао и бросив: «Тогда я рассчитываю на тебя завтра», он развернулся и покинул площадь. Бригадир Сун обиделся на его отношение и усмехнулся, тихо ворча: «Чем же он так гордится? Если бы я пришел в доки работать на 2 года раньше, то мне не пришлось бы иметь дело с твоим буйным охранником Сиакао. Что этот глупый Лю Цзи хотел, чтобы ты сделала для него? Он дал тебе так много денег, он ведь не просит тебя делать что-то незаконное, верно?» Сиакао посмотрела на него со слабой улыбкой на лице и сказала: «Старший дядя Сун, он просто восхищался моим кулинарным талантом и хотел, чтобы я приготовила ему завтра вкусную еду. Он дал мне эти деньги на покупку ингредиентов. Старший дядя, тушеная еда, которую ты заказал, вернулась к дедушке Лю. Уже поздно, мне нужно съездить в город и пополнить запасы приправ». Ясные и яркие глаза Сиакао, казалось, пронзили насквозь мелкие планы бригадира Суна, и он ответил с легким смущением: «Тогда иди, вот деньги, которые я должен тебе за еду». Сегодня на рынках в доках не было особого базарного дня, так что народу было немного. Большинство лавок были открыты на рынке, и мясная лавка мясника Вана была одной из таких открытых лавок. «Сиакао, ты здесь, чтобы купить еще одну свиную голову и свиные потроха? Как сегодня шли дела? Я слышал, что твое блюдо с мясом за 1 медную монету очень популярно в доках», добродушно улыбнулся ей мясник Ван. Глава 92. Мокрый рис. Каждый день мясник Ван забивал свинью. Половина свинины шла в местные рестораны, а другая половина продавалась в его магазине. К концу дня большая часть оставшейся половины мяса была уже выкуплена. Как обычно, Сиакао потратила 6 медных монет, чтобы купить свиную голову. За рубцы и кишки она упорно давала ему 4 медные монеты. Что же касается свиной крови, то мясник Ван настоял на том, чтобы отдать ее ей бесплатно. Слегка потерев серебряные монеты в кошельке, который дал ей шестой брат, она также купила 2 кэтти свиного брюшка и большую свиную кость. Мясник Ван удивленно посмотрел на нее и сказал: «Ты сегодня покупаешь много мяса, у вас будут гости». Сиакая не стала утруждать себя объяснениями и только улыбнулась. «Мне нужно позаботиться о посетителе, который имеет некоторый статус, поэтому мне нужно купить некоторые ингредиенты, чтобы сделать стол более презентабельным». Купленные ингредиенты были помещены в тачку, которую толкал Юйхай. Затем она повела их в городскую лавку, где продавали рис и другие злаки. Войдя в магазин, они услышали, как там шумят люди. Звуки ворчливого голоса взрослого и плач ребенка сливались в одну какофонию. Сиакая немного постояла у входа, прислушиваясь. Видимо, ребенок из семьи, которая управляла магазином, был непослушным и случайно пролил воду на пакет клейкового риса. Хотя менеджер магазина сделал все возможное, чтобы спасти рис, более 10 кэтти риса были пропитаны водой. Все знали, что рис, вымоченный в воде, никуда не годится. Даже после того, как он высохнет, рис все равно будет крошиться на кусочки и порошок. Таким образом, более 17-18 кэтти клейкового риса больше не могло продаваться. Вся семья лавочника полагалась на доход от этого крошечного магазина риса и зерна и едва могла зарабатывать его из месяца в месяц. Внезапная потеря 17-18 кэтти клейкового риса означала, что они теряли более сотни медных монет от продаж. Как мог управляющий не чувствовать, что его сердце немного обливается кровью? Однако, с другой стороны, он не мог позволить себе ударить своего ребенка, поэтому он мог только грубо поругать мальчика. «Дядя лавочник, я предлагаю тебе 3 медные монеты за кэтти за весь этот влажный клейкий рис. Вы готовы продать его мне?» Внезапно вмешалась Сиакая, оценив ситуацию. Хотя звук ее голоса был не очень громким, шум в магазине резко оборвался, и стало тихо. Владелец магазина посмотрел на нее, а затем посмотрел на взрослого позади нее и тихо ответил. «Маленькая девочка, как только рис пропитается водой, он больше не будет вкусным. То, что он невкусный, еще не значит, что он несъедобный, верно? Дядя лавочник, ты больше не можешь продавать этот рис. Как насчет того, чтобы просто отдать его мне по дешевой цене?» Сиакая сладко улыбнулась. Как раз в тот момент, когда владелец рисовой лавки хотел что-то сказать, его жена потянула его за рукав и заговорила вместо этого. «Девочка, этот клейкий рис обычно стоит от 8 до 9 медных монет за кэтти. Если ты хочешь все это, минимум мы можем продать это за 5 медных монет за кэтти. В противном случае нам было бы лучше оставить его для себя, чтобы поесть». Хозяин ларька был зол и встревожен одновременно. Он беспомощно и тревожно смотрел на жену. Однако его жена свирепо посмотрела на него, и взгляд ее, казалось, говорил: «Если ты посмеешь что-то сказать, то мне определенно будет что сказать тебе». Сиакая пожала плечами и ответила: «Если это так, то, пожалуйста, оставьте рис себе, чтобы поесть. Отец, давай пойдем к другому рисовому ларьку и посмотрим». Лавочник поспешно сбросил руку жены. Он бросился вперед, чтобы преградить им путь, и сказал: «Не уходите. 3 медные монеты за кэтти, 3 медные монеты за кэтти. Там всего 19 кэтти влажного клейкового риса, и я даже положу 1 кэтти бесплатно». Видя, что лавочник по крайней мере честен и искренен, она дала ему 54 медных монеты и велела отцу погрузить весь клейкий рис в их тачку. Она также спросила их, сколько стоит пшеничная мука и обычный рис, и подумала, что цены были вполне разумными. Поэтому она также купила 10 кэтти пшеничной муки и 5 кэтти риса. Таким образом, она внезапно потратила 130 медных монет только в зерновом магазине. К счастью, их бизнес сегодня шел довольно хорошо, и они заработали более 200 медных монет только от продажи тушеной еды. Если она добавит 2 таля серебряных монет, которые дал ей шестой брат, Сиакая не будет чувствовать себя плохо из-за того, что потратила так много денег. После того, как они вышли из магазина риса и зерна, Сиакая также отправилась в магазин обычных товаров, чтобы пополнить небольшое количество приправ для семьи. Она даже неохотно выудила немного денег, чтобы купить полпачки белого сахара. Теперь же она потратила почти все деньги, заработанные на продаже тушеной еды. Однако, когда она подумала о том, что всех этих приправ ей хватит по крайней мере на полмесяца, она сразу же почувствовала себя счастливее при мысли обо всех таэлях, которые она сэкономила. Юйхай не сказал ни единого слова, наблюдая, как его дочь тратит деньги, как будто это была вода. На самом деле, деньги, которые они заработали этим утром, даже не успели согреться в их руках, прежде чем все они пропали. Несмотря на это, Он не издал ни звука, даже когда она покупала клейкий рис, пропитанный водой. По дороге именно Сиакая наконец весело спросила его: «Отец, почему ты не остановил меня, когда я покупала клейкий рис, который был вымочен?» Юйхай толкнул тачку с дочерью с довольным выражением лица и улыбнулся. «Все, что покупает моя Сиакая, определенно имеет свою пользу. Отец знает, что ты не ребенок, который тратит деньги безрассудно. С другой стороны, даже если ты ничего не сможешь сделать с клейким рисом, он все равно не пропадет даром. Даже крошки и мучнистые кусочки клейкого риса можно будет использовать для приготовления отвара, который будет более вкусным, чем блины из бобовой муки». Сиакая усмехнулась. «Спасибо тебе, отец, что доверяешь мне. У меня действительно есть хорошая идея для этого риса. Шестой брат попросил меня помочь ему создать стол с разными блюдами для своего гостя. Я хочу сделать что-то особенное и уникальное. Мне нужно помочь ему хорошо выглядеть, особенно после того, как он спас меня от этих хулиганов. Мой план состоит в том, чтобы сделать жемчужные фрикадельки из риса. Они будут ароматными и вкусными, блестящими и чистыми, и будут считаться первоклассным блюдом. Его клиентам они определенно понравятся. Если перемолоть клейкий рис в клейкую рисовую муку, его можно будет использовать для приготовления десертов. Кроме того, клейкий рисовый пирог из свиной крови тоже будет очень вкусным». Видя чрезвычайно худое лицо своей дочери, освещенное счастьем, когда она говорила, Юйхай чувствовал себя одновременно счастливым и гордым своей дочерью. Дочь, про которую они когда-то думали, что она не достигнет совершеннолетия, на самом деле взяла на себя большую ответственность за семью. Когда они вернулись домой, Сиакая начала составлять меню и готовить ингредиенты для еды. Жемчужные фрикадельки нуждались в маленьких паровых корзинках. Что-то столь же простое, как этот тип бамбукового инструмента, было нетрудно сделать для Юйхая. Он сделал глоток воды и начал рубить бамбук, следуя указаниям дочери, чтобы сделать корзины. Соленые яичные желтки были необходимы, чтобы сделать жемчужные фрикадельки, поэтому Сиакая пошла к семье Цани и постучала в их дверь. Госпожа Мая вышла и, увидев Сиакая, удивленно спросила: «Сиакая, почему ты сейчас у нас дома?» Сиакая прямо ответила: «Тетя Цань, у вас есть утиные яйца? Если да, то не могли бы вы продать мне несколько штук? Зимой утки обычно откладывают меньше яиц, но их все равно трудно было продать. Проблема заключалась в том, что большинство людей не любили есть утиные яйца из-за их странного запаха. Чтобы они не испортились, мадам Мая использовала крупную морскую соль для маринования утиных яиц. Вероятно, у нее еще оставалось немного еды после того, как она поела и продала часть своих запасов. У меня есть немного. Сиакая, сколько тебе нужно? Я продам тебе одно соленое яйцо за одну медную монету». Личность мадам Мая была именно такой. Она никогда не сдерживала своих слов и всегда говорила прямо. Сиакая кивнула головой. Ей действительно нравился этот тип личности. Если бы ей предложили утиные яйца бесплатно, она бы чувствовала себя слишком неловко, чтобы их взять. Она выудила 10 медных монет из своего расшитого кошелька и сказала: «Тетя Цань, пожалуйста, дайте мне 10. В будущем, если мне понадобится больше, я обязательно приду и куплю еще». Мадам Мая достала из банки 11 утиных яиц и положила их в корзину. Она улыбнулась и сказала: «Мой сын, Цань Ву, сегодня утром снова пришел к тебе домой, чтобы попросить еды. У меня нет ничего стоящего, так что я просто дам тебе лишнее утиное яйцо». Хотя госпожа Мая не знала, как смягчить свои слова, она также была не из тех людей, которые используют в своих интересах других людей. Сегодня утром Цань Вэнь съел 2 маринованные рыбины, которые стоили ровно 1 медную монету. Поэтому она дала Сиакае еще одно утиное яйцо. Сиакая не отказалась от предложения и вместо этого поблагодарила госпожу Мая. Вернувшись домой, она снова прокрутила в голове меню. Клиент шестого брата был северянином, который ел мясо с любым гарниром и любил есть острую пищу. «А, я поняла. Сегодня днем она поймала в пруду большую рыбу, чтобы сделать из нее жареную нарезанную рыбу в горячем масле чили, а из рыбьей головы сделать рыбью голову с нарезанным перцем, с жемчужными фрикадельками в качестве одного из них. Прямо сейчас у Сиакая было 3 вида хороших блюд, чтобы подать их. Были ли еще какие-то уникальные продукты, которые она могла приготовить?» Сиакая ломала голову в поисках идей. Вот именно. Разве она не купила немного свиного брюшка раньше? Она вспомнила, что тетя Чжоу приготовила сушеные на солнце соленые овощи. Если бы она могла одолжить немного, то смогла бы приготовить тушеную свинину с солеными овощами. Все эти четыре блюда были не вегетарианскими и содержали мясо, поэтому ей нужно было придумать блюдо на овощной основе, чтобы сочетать его со всеми ними. Но где в это время года она возьмет свежие продукты? Сякая вышла во двор посмотреть на зеленые побеги овощей, которые только что раскрылись под полуденным солнцем. Ее сердце болезненно сжалось при мысли о том, что она причинит им вред в самом начале цикла. Если у нее действительно не было другого выбора, то она просто сорвала бы несколько больших листьев и приготовила бы миску супа из зеленых овощей и яичных желтков. Через мгновение ей нужно было пойти к продавцам тофу и купить немного сушеного тофу. План состоял в том, чтобы поджарить его, а затем слегка замариновать с некоторой приправой для тушения, чтобы успешно сделать тарелку тушеного сушеного тофу. Она также должна приготовить тарелку острой и кислой капусты. В конце концов, они были ограничены тем, что было в сезон в это время года. Внезапно ей в голову пришла другая мысль. Она умела готовить жареную рубленую свинину в сладком бобовом соусе. Это было блюдо, которое она сама очень любила, так что, вероятно, это означало, что у них не было его в эту эпоху, верно? Это, безусловно, покажется вкусным для здешних людей. Таким образом, она решила исключить из меню рыбную голову с рубленым перцем. Четырех мясных блюд, двух вегетарианских блюд и одного супа должно быть более чем достаточно для двух человек. Она также добавила основное крахмальное блюдо — сладкий картофель со сладкими рисовыми мучными лепешками. В тот день Сиолянь по-прежнему ходила сшито в доки продавать маринованную рыбу. После того, как Юйхай закончил мастерить бамбуковые паровые корзины, он взял рыбную приманку, которую Сиакая приготовила, чтобы поймать немного рыбы. У него было очень важное задание. Ему нужно было поймать рыбу весом не меньше 5 кэтти. Лучше всего было бы, если бы ему удалось выловить черного карпа. В тот день мадам Лю была занята приготовлением свиных голов и кишок. Они планировали использовать эти ингредиенты, чтобы приготовить больше тушеной пищи. Когда мадам Фан пришла навестить их и увидела, что у нее больше работы, чем может справиться один человек, она тоже засучила рукава, чтобы помочь. Они были так заняты, что все домочадцы жалели, что у каждого из них не может вырасти еще одна пара рук, чтобы закончить все, что нужно. Что же касается миссии Сиакао, это было сделано для того, чтобы поспать днем, так как завтра ей нужно было проснуться очень рано, чтобы приготовить еду для своего клиента. Конечно же, еще до того, как на следующее утро выглянуло солнце, Сиакая автоматически проснулась. Встав с постели, она заметила, что мадам Лю очень занята на кухне приготовлением завтрака. Мадам Лю хотела убедиться, что ее муж и дочь наедятся досыта, прежде чем уедут на целый день. Начинка для жемчужных фрикаделек была сделана из мясного фарша. К счастью, им не нужно было много мясного фарша, поэтому мадам Лю несколько раз порубила тесаком, и необходимое количество было сделано. Сиакая приправила мелко нарезанное мясо, а затем сформовала каждую фрикадельку, используя немного мясного фарша и половину желтка утиного яйца. Сформовав их, она затем обваляла каждую фрикадельку в клейком рисе, а затем пропарила их все в течение примерно получаса. Вареная нарезанная рыба в горячем масле чили была немного сложнее в приготовлении, и ее также лучше было есть в горячем виде и на пару. Сиакая решила взять с собой в город маленькие глиняные печки, из которых они варили лекарства для ее отца. Когда настанет подходящий момент, они смогут воспользоваться парой угольков и поставить блюдо на плиту. Возможность есть горячую и пряную рыбу пашот со слегка холодным морским бризом вокруг них определенно добавит атмосферы. Имея 6 блюд, один суп и основную еду, которую нужно было приготовить, Сиакая и ее мать потратили почти 2 часа на то, чтобы все приготовить. Как и вчера, сегодня Юйхай толкнул тачку в город. В тележке лежала тушеная еда, которую они планировали продать сегодня, а также стол с едой, который зарезервировал 6-й брат. По дороге туда Сиакая тоже сидела в тачке, держа в руках 2 корзины с супом. Это было сделано для того, чтобы суп не пролился по пути и не испортил всю ее утреннюю работу. Когда они добрались до пристани, 6-й брат уже ждал их. Место, которое он зарезервировал для приема гостей, было лучшим зданием в округе — ресторан семьи Линь. Хотя он считался лучшим, на самом деле это было всего лишь 3-комнатное здание, построенная из глинобитного кирпича с черепичной крышей. Люцзи зарезервировал единственную отдельную комнату в ресторане и специально нанял Сиакао подготовить стол с едой. Из этого можно было понять, что он действительно рассматривал этого человека как важного клиента. Клиент, которого пригласил шестой брат, был управляющим из поместья принца Цзина. Императорский принц Цзин отвечал за большую часть морской торговли страны. На этот раз он управлял перевозкой зерна с юга на север. Глава 93. Уважаемый гость. Южная часть страны была страной рыбы и риса. В течение последних 2 лет в этом районе была благоприятная погода, и поэтому они даже имели обилие урожая. С другой стороны, север страны в течение ряда лет страдал от засухи. Город Тангу находился недалеко от моря, но фермеры в этом районе пострадали от снижения производства со своих полей. Что касается северо-западной части страны, то засуха была в полном разгаре, и в этом месте ничего нельзя было выращивать. Переброска зерна из южных провинций на север была блестящей стратегической идеей их нынешнего императора. Открыв императорскую казну, правительство смогло закупить большое количество риса и отправить его морским и речным транспортом на север. Это помогло стабилизировать цены на зерно в пострадавших от засухи районах и значительно уменьшило масштабы бедствия. Это было также главной причиной, по которой не было много беженцев с севера, несмотря на последовательные годы засухи. Императорский принц Цзин был дядей нынешнего императора по отцовской линии. Хотя у него были посредственные способности, его сердце было добрым, и он был честен. Как лицо, ответственное за морскую торговлю, он часто сам отправлялся наблюдать за этим. На самом деле, он лично много раз ездил на юг, чтобы сопровождать корабли, чтобы доставить рис и зерно на север. Гость, которого шестой брат принимал сегодня, был способным человеком при императорском принце Цзине. Если кто-то хочет продолжать быть частью этого судоходного бизнеса, необходимо иметь хорошие отношения с этим человеком. Чтобы еда оставалась теплой и свежей, Люцзи попросил Сиакао оставаться в здании и пользоваться удобствами ресторана по мере необходимости. Сиакао легко согласилась на эту просьбу. Ее отец вполне мог справиться с продажей тушеной еды в одиночку. Когда грузовые суда подошли к берегу, время завтрака уже миновало. Управляющий Ву из поместья принца Цзина уже давно устал проводить время на лодке. Тем не менее, он уже много раз посещал доки в городе Тангу, поэтому он был хорошо знаком с условиями этой области. Единственное, на что надеялся стюард Ву, это съесть что-нибудь теплое на завтрак, ступив на сухую землю. Под предводительством шестого брата он вошел в простой и неприметный на вид ресторан. «Скажи на кухне, чтобы принесли еду». Хотя отношение шестого брата было теплым, он не выглядел слишком нетерпеливым к чему-то. Вместо этого он вел себя очень естественно, что позволяло стюарду Ву чувствовать себя свободно и безудержно. Ладно, официант исчез ненадолго, прежде чем появился с миской сочных зеленых и ярко-желтых листовых овощей и яичным супом. Он сообщил название блюда. Это суп-закуска. Пожалуйста, возьмите по миске каждый и начинайте есть. В отдельной комнате был один конкретный гость, который, казалось, имел внушительные манеры и явно имел статус, который был за пределами обычного. Хотя этот человек не заказывал никакой еды из этого ресторана, он дал им приличную сумму денег. Таким образом, менеджер ресторана дал указание сотрудникам заведения хорошо обслужить этих гостей. А, это зеленые овощи? Сейчас разве сезон зелени? На рынке уже продаются овощи? Стюарт Ву только что сошел с корабля, и ему казалось, что земля у него под ногами все еще колышется. Когда он увидел зеленые овощи в миске, он сразу почувствовал себя лучше внутри и начал испытывать аппетит. Шестой брат тоже был внутренне ошеломлен. В это время года большинство фермеров еще даже не посадили семена зеленых овощей. Это Сиакао, где она умудрилась раздобыть эти овощи, чтобы приготовить суп. Несмотря на свое внутреннее удивление, он спокойно помог стюарду Ву зачерпнуть миску зеленого овощного супа и улыбнулся. «Стюард Ву, отведайте этого супа». У супа закуски был легкий и свежий вкус. Листья овощей были нежными и мягкими, а ярко-желтые яйца легко входили в горло. Такой свежий и ароматный суп полностью соответствовал пищевым предпочтениям стюарда Ву. Он выпил 2 большие миски супа без перерыва и только тогда погладил бороду и восхищенно улыбнулся. «Хорошо, хорошо, это очень вкусно». Вторым блюдом был тушеный сушеный тофу. Сильный аромат тушеного маринада впитался в каждый кусочек тофу. Несмотря на то, что в этом блюде не было мяса, стюарт Ву, который любил есть только мясо, все же съел несколько кусочков, прежде чем остановиться. Третье блюдо, жемчужные фрикадельки, было покрыто снаружи клейким рисом. Каждое полупрозрачное зернышко, казалось, искрилось и светилось, как настоящая жемчужина. При укусе идеально круглые фрикадельки имели пикантный вкус свинины и отчетливый, уникальный вкус желтка утиного яйца, который гармонично сочетался друг с другом. Стюарт Ву, который много путешествовал по стране, не мог не хвалить эту еду непрерывно. Ах, Лю Цзи, эти жемчужные фрикадельки довольно вкусные и название также довольно элегантное. Неужели этот ресторан недавно поменял шеф-поваров? Где они взяли нового шеф-повара? Он ничуть не хуже самого лучшего повара в столице. Например, это простое блюдо из сушеного тофу. Ах, вкус настолько хорош. Скажи, если мне удастся заставить его уйти вместе со мной, как ты думаешь, хозяин здесь устроит шум? Шестой брат рассмеялся. Управляющий Ву слишком добр. Вы следовали за его высочеством, императорским принцем Цзином, по всей стране. Какие кулинарные деликатесы вы еще не пробовали? Вы слишком долго просидели взаперти на корабле, так что вам было очень приятно сойти на берег. Поэтому неудивительно, что вам кажется, что все, что вы едите, вкусно. Попробуйте немного этих соленых овощей с тушеной свининой, как вам. Когда Сиакао готовила соленые овощи со свининой на пару, она тщательно отбирала кусочки свиного брюшка, в которых было равномерное соотношение жирного и нежирного мяса. Она также позаботилась о том, чтобы удалить часть жира с мяса, чтобы мясо оставалось вкусным, но не жирным. У стюарда Ву тоже было трудное детство. Съев один кусок, он не мог не съесть еще несколько кусочков, прежде чем неохотно отложил палочки для еды. Кто бы мог подумать, что даже свинину можно приготовить таким элегантным и вкусным способом. Ах, после мясных блюд Сиакао приказала им подать овощное блюдо, острую и кислую капусту. Стюарт Ву в молодости съел слишком много редиски и капусты, поэтому теперь он страстно ненавидел их. Таким образом, он не казался очень заинтересованным в еде этого блюда и сумел попробовать один глоток с большим трудом. После того, как он попробовал его, он обнаружил, что острота сменяется кислотой, а в середине было что-то определенно вкусное. Блюдо было действительно очень вкусным. Он подумал про себя, откуда у кого-то есть способность сделать даже капусту вкусной. Это, должно быть, настоящий кулинарный гений, верно? За этим последовала жареная рубленная свинина в сладком бобовом соусе. Что действительно удивило его, так это то, что он пришел с очень маленькими и тонкими пшеничными обертками. Обернув мясо несколькими полосками зеленого лука, он обеспечил очень уникальную текстуру и вкусовое сочетание. Это было немыслимо. Стюарт Ву не мог удержаться, чтобы не съесть еще. Не стоит недооценивать эту обжаренную тертую свинину в сладком бобовом соусе. Одно только приготовление мяса занимало от 7 до 8 шагов, и это сводило Сиакао с ума, пока она доводила процедуру до совершенства. После бесчисленных экспериментов она, наконец, смогла создать блюдо, которое удовлетворит ее желание. Однако ее усилия были не напрасны. Если бы не его статус, Стюарт Ву сам пошел бы к шеф-повару и спросил бы рецепт. Последнее блюдо в меню, жареная рыба в горячем масле чили, полностью покорило вкусовые рецепторы Стюарта Ву. Блюдо, казалось, было наполнено ярко, красным перцем чили. Однако, когда он ел его, оно было острым, но не слишком. Рыба была приготовлена таким образом, что получалось скользкой и нежной, жирной, но не слишком. Весь рыбный запах исчез, но у него все еще был тот уникальный мягкий и нежный вкус, который был у рыбного мяса. Как только человек съедал кусочек, ему хотелось продолжать есть, не останавливаясь. После окончания всей трапезы Стюарт Ву потер свой выпирающий живот, который почти не мог больше сдуться. С тех пор, как его повысили до стюарда в поместье принца Цзина, он съел почти все деликатесы и блюда особой кухни, которые были доступны. Он никогда не забывал о хороших манерах, даже когда обедал в ресторанах, считавшихся лучшими или вторыми в столице. Однако этот простой и грубый ресторан был неожиданно драгоценным камнем и имел такой свежий и фантастический способ приготовления пищи. В следующий раз, когда его хозяин придет, ему определенно нужно будет привести его, чтобы попробовать еду. Шеф-повар здесь довольно талантлив. Пусть он придет и получит награду. Стюарт Ву откинулся на спинку стула, медленно потягивая ароматный чай, который он принес с собой в этот ресторан. Ему вдруг захотелось увидеть этого божественного повара, который мог бы приготовить еду, которую он никогда в жизни не пробовал. Шестой брат налил ему еще чашку чая и улыбнулся. Человек, который готовил еду, на самом деле не шеф-повар этого ресторана. Я нашел его и привел специально для вас. А, Люцзи, ты действительно очень внимателен. Хорошо, хорошо, я запомню это. Мне очень любопытно, где ты нашел кого-то, кто так талантлив в кулинарии? Спросил Стюарт Ву, пристально глядя на шестого брата. В последние дни на пристани появилась маленькая девочка, которая продавала порцию мяса за одну медную монету, не скрывая этого, ответил шестой брат. У нее есть способность брать ингредиенты, которые другие люди выбросили бы, например голову свиньи, кишки и крошечную рыбу, и превращать их в деликатесы, за которые люди борются. Эта скромница уверяла, что она определенно талантлива в кулинарии, поэтому я попросил ее прийти, чтобы помочь мне накрыть стол для вас сегодня. Маленькая девочка, ты хочешь сказать, что весь этот стол с едой был приготовлен маленькой девочкой? Тогда мне действительно нужно вознаградить ее. Стюарт Ву еще больше заинтересовался этой маленькой девочкой, выслушав рассказ шестого брата. На кухне Сиакаа искренне начала убирать комнату после того, как последнее блюдо было отправлено гостям. Когда кто-то одалживал чужую кухню, было правильно вернуть ее в первоначальное состояние. Как только она закончила убирать на кухне и собралась уходить, официант внезапно погнался за ней и крикнул: «Девочка, уважаемый гость хочет встретиться с тобой. Он сказал, что ему очень нравится еда, которую ты приготовила, и он хочет вознаградить тебя. Награда? Никогда не говори «нет» легким деньгам». Она потратила много времени, ломая голову, чтобы придумать эти блюда, и сделать их тоже было нелегко. Если благородный гость, который ел эту еду, думал, что она хороша, и хотел дать ей немного денег, это определенно было бы больше денег, чем она могла бы заработать от продажи тушеной еды за один день. Сиакаа поспешила за официантом в единственную отдельную комнату в здании. Она отвесила ему неуместный поклон и опустила голову, ожидая награды. «Люцзи, ты хочешь сказать, что маленькая девочка, которая может превратить простые ингредиенты в деликатесы, это она?» Стюарт Ву уставился на маленькую девочку лет 7-8, стоявшую перед ним. Она была одета в поношенную, но чистую одежду, а ее волосы были заплетены в две косы. Лицо у нее было худое, но кожа светлая и чистая. Было очевидно, что он не мог до конца поверить, что такой маленький ребенок был создателем такой вкусной еды. Люцзи, однако, очень торжественно кивнул головой и сказал: «Это она». Стюарт Ву явно был человеком, повидавшим множество аспектов жизни, поэтому он быстро преодолел свое удивление по этому поводу. Он улыбнулся Сиакаа и спросил: «Девочка, где ты научилась готовить такую еду?» Сиакаа очень слегка приподняла голову и посмотрела ему прямо в глаза. Она ответила тоном, который не был ни раболепным, ни властным: «Все эти блюда были рецептами, которые я сама придумала. Шестой брат спас мне жизнь, поэтому, поскольку ему нужно было принять благородного гостя, я, естественно, использовала все свои способности, чтобы помочь ему». Стюарт Ву удивленно воскликнул: «Все это было придумано и создано тобой? Это не очень хорошая привычка пытаться обмануть людей в таком юном возрасте». Несмотря на явное осуждение и неудовольствие в тоне этого человека, Сиакаа спокойно ответила: «Моя семья бедна, и мы почти никогда не можем себе позволить мясо или рыбу в течение всего года. Вот почему, когда я увидела, что мясник выбрасывает свиные потроха, я подумала: свиные потроха все еще являются частью свиньи, поэтому они должны быть съедобными. Вернувшись домой и поразмыслив пару дней, я приготовила тушеную свиную голову и кишки, добавив к мясу много специй и приправ. Оно не только не имеет никаких странных запахов, но и на вкус в высшей степени восхитительно. С тех пор я стала интересоваться кулинарией и созданием новых блюд. В моей голове начали появляться странные и интересные мысли. Поскольку возможности моей семьи покупать продукты ограничены, у меня никогда не было возможности экспериментировать. Вчера шестой брат дал мне денег, чтобы я наготовила целый стол. Я вернулась и экспериментировала в течение всего дня, и, наконец, мне удалось создать этот список блюд. Если вы мне не верите, то можете спросить моего отца. В прошлом моей семье почти нечего было есть, откуда у нас могли быть деньги, чтобы нанять учителя, который научил бы меня готовить. Стюарт Ву снова взглянул на хлопчатобумажную одежду и пальто на ее теле, которые были чище, чем набор, который носил бы нищий. Хотя он чувствовал, что ситуация была несколько непостижимой, он не стал продолжать эту линию расспросов и просто назвал ее в своем уме как кого-то, кто был естественно одарен и талантлив в кулинарии. Первоначально он намеревался встретиться с шеф-поваром, чтобы посмотреть, сможет ли он соблазнить этого человека работать вместо него в поместье принца Цзина. В последнее время у матриарха не было хорошего аппетита, и она хотела есть только то, что было новым и освежающим. Однако, когда он увидел перед собой эту тощую и крошечную маленькую девочку, он отбросил эту мысль. Ребенок, которому было всего 7-8 лет, все еще нуждался во взрослом рядом, так как же она могла покинуть место, где выросла, чтобы отправиться в далекую столицу. Если она соскучится по дому и начнет плакать, кто ее утешит? Наградив Сиакао 5 таэлями, Стюарт Ву последовал за шестым братом, который отвел его в ближайший гостевой дом, чтобы он немного отдохнул. Глава 94. Повозка с осликом. Когда Лю Цзи вышел из гостевого домика, он заметил, что Сиакао все еще стоит там. Он поднял брови и спросил: «Большое спасибо за твою сегодняшнюю помощь. Тебе еще что-нибудь нужно?» Сиакао достала из своего вышитого мешочка связку медных монет и протянула ему. «Шестой брат, это деньги, оставшиеся от покупки всех ингредиентов, вот возьми их». Стол был накрыт так, что требовалось всего лишь полкатти свиного брюшка, котлетка свиного окорока, 5 утиных желтков, рыба, которую они поймали сами, а также сушеный тофу и капуста, не имевшие никакой денежной ценности. В общей сложности приготовление всего обеда обошлось примерно в 1 таэль 300 медных монет. Однако шестой брат не протянул руку, чтобы взять деньги. Он равнодушно взглянул на ее руку и сказал: «Стол еды в ресторане Чжинсю стоил бы по меньшей мере от 30 до 50 таэлей. Так что, я еще в плюсе. Спасибо, что помогла мне сохранить очень большого клиента». Сиакая радостно положила деньги обратно в сумочку и похлопала по набитому карману. «За что ты меня благодаришь?» — усмехнулась она. «Я очень рада, что смогла тебе помочь. Уже поздно, шестой брат, ты должен идти». Сделав несколько блюд, она смогла заработать по крайней мере 1 таэль. Она хотела бы, чтобы такие сделки могли происходить хотя бы несколько раз в месяц. Когда она подумала о важном клиенте шестого брата, который вознаградил ее 5 таэлями, Сиакао почувствовала еще большее головокружение и восторг. Она не только заработала достаточно денег, чтобы оплатить обучение младшего брата в школе, но также имела кое-какие остатки, чтобы купить по крайней мере 2 комплекта одежды для всех в ее семье и материалы, чтобы сделать пару теплых одеял. «Цаир, что же случилось такого, что сделало тебя такой счастливой?» Когда Юйхай толкал тачку, он заметил, что его дочь, сидевшая сверху, время от времени хихикала, что озадачивало его. Последние полгода или около того его младшая дочь казалась чересчур разумной и зрелой. Иногда ему казалось, что в ее худеньком и слегка сложенном теле живет душа взрослого человека. Сиакао оглядела их, прежде чем выудила из нагрудного кармана большой кусок серебра. Она помахала деньгами перед лицом отца и сказала: «Как ты думаешь, что это такое?» «Это серебро, какой большой кусок, он, должно быть, стоит около 5 таэлей, верно?» Выражение удивления появилось на лице Юйхая, когда он спросил ее: «Цаир, откуда ты это взяла?» «Важный клиент шестого брата отдал его мне в награду. Он сказал, что еда, которую я готовлю, даже вкуснее, чем в лучших ресторанах столицы». Лицо Сиакао сияло от гордости, и если бы она была маленьким щенком, то ее хвост был бы направлен прямо вверх. Его младшая дочь редко проявляла свою детскую сторону, поэтому Юйхай усмехнулся. «Конечно, моя Цаир самая лучшая. Если бы я не знал, я бы поверил, что бог еды вошел в твое тело. Хи-хи, не имеет значения, бог еды со мной или благословение от бога удачи, пока я могу делать деньги, все в порядке. Как ты думаешь, через 2 дня брат Цань Вэнь вернется домой отдохнуть? Завтра в доках базарный день. Мы должны купить немного ткани и хлопка и сшить маленькому Шито 2 комплекта новой одежды». Сиакао весело болтала, и слова текли из ее рта нескончаемым потоком. Видя, что она счастлива и взволнована, Юйхай просто кивнул и согласился со всем, что она сказала. С Юйхаем дорога более чем в 20 ли не казалась такой длинной, как раньше. Они оба остановились на полпути, и Сиакао, закатав штанину брюк отца, принялась натренированными движениями массировать его раненую ногу. Она чувствовала себя так, как будто ее отец слишком много работал, идя пешком, и сказала: «Отец, у нас сейчас около 7-8 тайли. Как насчет того, чтобы вместо новой одежды и одеял мы купили бычью повозку вместо этого?» Юйхай вытер пот с лица и выпил полный рот сладкой и вкусной воды, которая ранее была вскипячена. Он чувствовал себя так, словно вся усталость его тела быстро ушла. Сиакаа специально приготовила мистическую каменную воду для своего отца, чтобы тот принес ее с собой, так что вполне естественно, что она произвела такой эффект. Когда он услышал ее предложение, то рассмеялся. 7-8 тали на это можно купить одного быка. Если бы нам понадобилась повозка, даже если бы мы снабдили ее дровами, это все равно потребовало бы дополнительных 200 медных монет. Денег, которые у нашей семьи есть прямо сейчас, как раз достаточно, чтобы купить ослиную повозку. Осел быстрее быка, так что, наверное, лучше, чтобы осел тащил телегу. Отец, а сколько будет стоить ослик? Как насчет того, чтобы купить осла, а затем попросить третьего дядю по материнской линии помочь нам сделать тележку для ослов? Через несколько дней овощи дома должны быть готовы к продаже. Если бы у нас была ослиная повозка, не проще ли было бы привезти их на рынок? В ее прошлой жизни редко можно было встретить осла, даже в сельской местности. Она смутно припоминала, что когда-то в ее семье был осел. Ее отец нес на руках, когда гнал повозку со ослом на городской рынок. Юйхай почувствовал, как его сердце ёкнуло при этой мысли. Участки земли в переднем и заднем двориках были уже покрыты пышной зеленью и зелеными овощами. После более чем 20-дневного роста плоды вскоре должны быть готовы к сбору и продаже на рынке. Если у них нет телеги, им придется полагаться на кого-то, кто будет возить овощи пешком, чтобы доставить их в город. Это стоило бы немалых усилий. Один осел должен стоить примерно от 4 до 5 тайли. Если мы добавим на тележку, я думаю, что Цайр не сможет купить новую одежду тогда. Юйхай быстро взглянул на изношенную и залатанную одежду своей дочери с уколом вины. Погода становилась все теплее, но ни у кого из его детей не было приличной одежды. Как отец, он действительно подвел своих детей. Это не проблема. Если мы потратим все деньги, то сможем заработать еще больше позже. Мы все равно должны сначала купить осла, так что в будущем, едем ли мы в доки продавать тушеную еду или едем в город, нам будет намного легче путешествовать. Уголки губ Сиакаа изогнулись в усмешке, и чувство волнения пронзило ее сердце. Очень скоро ее семья станет владельцами телеги. Ладно, когда мы отправим Шита в академию в городе, мы можем заехать на рынок быков и лошадей, чтобы посмотреть, если там есть подходящее животное, то мы можем купить его. В будущем, когда маленький Шита поедет в город, мы сможем высадить его и легко забрать на ослиной повозке. Мама тоже почувствует облегчение. Юйхай принял окончательное решение и не мог отказаться от идеи получить тележку осла. В течение следующих нескольких дней вся семья Юй суетилась, занятая своими делами. Сиакаа и Юйхай отправились утром в доки, чтобы продать свою тушеную еду. В это время маленький Шита приводил свою старшую сестру Сиалянь на пруд позади их дома ловить рыбу. Госпожа Лю проводила свое время в доме, работая над пошивом пары предметов одежды для своего младшего сына. Она заметила, что соседский мальчик, Цань Вэнь, теперь был одет в длинное платье. Таким образом, она скопировала стиль и создала длинный халат цвета индиго для своего сына.